Красный камень. Все началось весной, в неистовые грозовые дни. Набегали неожиданно тучи, также неожиданно проносился буйный дождь. И снова все успокаивалось, правда, ненадолго. Коля готовился к экзамену по математике. Перед ним лежали часы, и он изредка на них поглядывал. Время шло слишком быстро. И снова принимался считать и писать. Издалека доносились раскаты грома, они слышались уже давно, и Коля не обращал на них внимания. Но вдруг что-то вспыхнуло, все вокруг осветилось, и зашумел дождь, да такой буйный, что Коля встал на табуретку и плотно закрыл форточку, с сожалением взглянув на мокнущего под дождем Джека. Деревья за окном как-то бестолково размахивали своими ветвями, и Коля засмотрелся на них. Снова молния, и сразу же за нею гром. А ведь сейчас точно, очень точно можно определить, куда ударила молния, подумал Коля. Он вернулся к столу, и при следующей вспышке заметил, что секундная стрелка была как раз над верхней черточкой циферблата. Прошло секунд 5, и все вновь вокруг загрохотало. 5 секунд, — удивился Коля. Он быстро умножил скорость звука в воздухе, 340 метров в секунду на 5, и то, что получилось, заставило его вскочить со стула. Всего 1,5 километра. На таком расстоянии от дома Коля знал все и всех. На молнии за окном сверкали одна за другой, и гром теперь был похож на треск ломающихся сухих стволов. Будто за низкими тучами рушился лес деревьев-гигантов. «Ну и гроза!» — сказала Анфиса Тимофеевна, мачеха Коли, быстро входя в дом. Она тяжело дышала от быстрой ходьбы. «А страшно-то как! Все небо в огне!» «Пойду посмотрю», — сказал вдруг Коля. Он застегнул на руке ремешок часов, торопливо снял плащ с вешалки. «Что ты? Такую погоду?» Анфиса Тимофеевна даже всплеснула руками. «Ничего, ничего, тетя Фиса, я скоро. Я только посмотрю, куда молния попадает. Близко уж очень». Коля вышел во двор как раз в то время, когда снова ударила молния где-то совсем недалеко, за пригорком. Он успел заметить время. 5 секунд. Видно, опять в то же место ударило. Может быть, там громотвод стоит? Все равно интересно, сбегаю туда, — решил Коля. Он быстро пошел вверх по шоссе, главной улице поселка. Вокруг было безлюдно, взрослые на работе, а для ребятишек дождь был слишком холодным, чтобы бегать по лужам, и слишком сильным, чтобы не обращать на него внимания. Сразу же за поселком начинался лес. Снова 3 раза подряд ударила молния. Она явно била в одно и то же место, где-то за березовой рощей. Коля пробрался сквозь чащу молоденьких сосенок и вышел на широкую поляну. За нею начиналась густая поросль из совсем молоденьких березок и осин. И вот как раз за ними ударила молния. Громадным, уходящим в небо сияющим деревом выросла она перед Колей. Эта молния была последней. Гроза кончилась. Низкая, клочковатая туча, будто торопясь, прошла над головой. Мелькнуло над нею голубое небо. Сильный ветер пронесся над лесом, и на Колю посыпались крупные капли дождя. Коля осторожно пересек поляну и сразу же узнал то место, куда била молния. Перед ним был широкий коридор из поваленных деревьев. Вырванные с корнем березки, осинки, как будто срезанные косой. Над головой шумела листва, а поваленные деревья лежали тихо-тихо. Едва-едва шевелились свежие треугольнички листовы. Дрожали на желтых черенках березовые сережки. Коля прошел еще немного, и перед ним открылась широкая, больше метра в диаметре, воронка. Со дна ее поднималась струйка пара. Коля наклонился над воронкой, но глина неожиданно поддалась у него под ногами, и он, раскинув руки, соскользнул вниз. Воронка была наклонена в одну сторону, и Коля, лежа на спине, ощупал влажную холодную глину. Попытался шевельнуться, это удалось не сразу. Попробовал, отираясь руками от стены, выбраться наружу, но тотчас же соскользнул вниз. Вначале с улыбкой, потом серьезно, но уже через несколько минут Коля изо всех сил бился в узкой воронке, опираясь на стены руками и коленями, старательно карабкался вверх, но вновь падал, а наверху равнодушно шумел лес, и величаво плыли белоснежные облака. Затаив дыхание, Коля прислушался. Вдали рокотал гром. «Нужно выбираться и поскорее», — подумал Коля. «А если опять гроза, и сюда опять будет бить молния? Здесь видно что-то есть такое, что молнию как бы притягивает». С большим трудом дотянулся он, наконец, до темного стволика березки и стащил его вниз. Потом Коля отогрел дыханием руки и стал торопливо копать острым концом стволика ямки, ступеньки. Вот они и готовы. Но тут Коля поторопился, неловко ступил на одну из ступенек и очутился еще ниже, чем был раньше. Что-то больно ударило его в ногу, ударило и обожгло. Коля ощупал то место, на котором он стоял, и сноп искр впился в его руку. Коля опустил в ход ствол березки и вскоре наткнулся на что-то твердое. Искры теперь сыпались вовсю, но уколы стали менее болезненными. Коля раскопал глину вокруг своей находки и с неимоверным трудом подтащил ее к груди. Это был какой-то выпачканный глиной камень. Коля выбросил его наружу, и он упал у самого края воронки. Еще несколько усилий, и Коля выбрался сам из воронки. Вокруг спокойно шумел дождь. Коля поднял камень, но почувствовал сильную боль в руках. Снова ударили искры, и он выпустил его из рук. Совершенно инстинктивно Коля отбежал от камня, но сзади ударила молния. Ослепительный жгут змеей метнулся к нему. Судороги пробежал по телу, и Коля пал. Запах мокрой весенней земли. Первое, что ощутил Коля, придя в себя. Солнце стояло уже низко над горизонтом. На часах было 3, без нескольких минут. Коля поднес часы к уху, но не услышал знакомого тиканья. «Намагнитились», — подумал он. Найденный им камень лежал невдалеке. Коля наклонился над ним. Подсохшая на солнце глина местами осыпалась и обнажила темно-красную, сверкающую золотистыми точками поверхность камня. Он был очень красив, этот камень, и Коля залюбовался находкой. Невдалеке послышались чьи-то шаги. Кто-то шел через осинник, шурша прошлогодней листвой. «Ты ждешь, Лизавета? От друга привета!» — напевал чей-то голос. Коля поспешно бросил камень в кусты и прикрыл его плащом. «Чем это ты занимаешься здесь, юноша?» Услышал он негромкий голос и обернулся. Перед ним стоял высокий худощавый человек, надвинутый на глаза кепке. «Где-то ты так вымазался?» «Это мое дело», — не глядя на незнакомца, ответил Коля. «Конечно, конечно, что ты!» — заторопился незнакомец. «Я, видишь ли, ученый, некоторым образом. Моя фамилия Михантьев».